Непростая прогулка. Бабушка Маргарита Павловна отлично умела наводить порядок. И это касалось абсолютно всего, на что направлялось ее строгое внимание. Прошло всего 2 недели с начала каникул, а Ника и Макс уже привыкли к новому расписанию дня. Вставали они в 8 утра, умывались, застилали кровати и завтракали. Затем бабушка следила, чтобы внук и внучка целый час занимались подготовкой к школе. Макс читал книги из летнего списка литературы, решал примеры и задачки по математике, а бабушка в это время учила Нику писать красиво и аккуратно. «Нужно вырабатывать почерк», — говорила она и улыбалась, глядя на то, как Ника усердно рисует в прописи кружочки, крючочки и палочки. Потом наступало время прогулки. Чаще всего ребята гуляли во дворе, потому что в 10 утра уже все друзья из 2 соседних домов высыпали на улицу. Поначалу Макс и Ника переживали, что бабушка будет бдительно контролировать каждый их шаг. Но вскоре оказалось, что неуемная бабушкина энергия требовала чего-то большего, чем просто сидеть на скамейке, глядя на внуков. Сначала Маргарита Павловна организовала субботник. Она распечатала и расклеила по всем подъездам их 5-этажки и 9-этажного дома напротив объявления. И многие жители обоих домов вышли во двор и быстро навели в нем порядок. Бабушку все зауважали. И теперь, когда она выходила с внуками на прогулку, многие соседки подходили к ней поболтать. И Макс с Никой радостно отмечали, что их бабуля настолько увлечена разговорами, что почти не смотрит на них. Главное, что внуки в поле зрения. Ника обычно гуляла с Элей и Ваней, а Макс с Артемом катались на велосипедах. И бабушка разрешала им делать это не только во дворе, но и вокруг дома. Сегодня, стоило только ребятам повернуть за угол, Артем прибавил скорость так, что Макс едва за ним успевал. Они домчались до поворота во двор, и тут Тёма повернул в другую сторону. «Стой! Ты куда?» — крикнул Макс, немного притормозив. Но друг только набрал скорость и уже скрылся за следующим домом. Макс догнал Артема, когда тот остановился у пешеходного перехода через дорогу. «Эй, ты чего?» — спросил он у Тёмы. «Ты в парк, что ли, собрался? Ага!» Весело кивнул тот в ответ. «Мы быстро. Твоя бабушка все равно не заметит, что ты как маленький. Там велосипедные дорожки крутые. Если бабушка спохватится, то устроит скандал», — покачал головой Макс. «Она строгая, и я обещал». «Да ладно тебе», — настаивал Артем. «Мы быстро. Тебе слабо, что ли? Она же не побежит нас искать. В следующий раз не поеду с тобой, раз ты никуда не можешь без разрешения». На светофоре загорелся зеленый свет, и Артем быстро покатил велосипед рядом с собой. Макс поплелся за ним. Ему тоже хотелось погонять по велодорожкам парка, но он боялся, что бабуля, не увидев его во дворе, поднимет панику. А еще ему не хотелось, чтобы Тема, который учился на класс старше, считал его недостаточно взрослым и независимым. «Давай один круг!» — крикнул Тёма. «А потом обратно!» «Хорошо!» — кивнул Макс, набирая скорость. В это время во дворе бабушка Маргарита Павловна и вправду была увлечена разговором с соседкой, тоже бывшей учительницей. Они обсуждали школу, в которой работали еще несколько лет назад, и хохотали, вспоминая смешные истории о своих учениках. Ника с Элей и Ваней играли на детской площадке. Сначала они по очереди раскачивались на качелях, соревнуясь, кто подлетит выше. А потом решили поиграть в «выше земли». Ника всегда решала, во что они будут играть. И, как обычно, назначила Ваню водящим, быстро запрыгнув на скамейку, чтобы тот ее не осалил. Эля забралась на горку, и Ване ничего не оставалось делать, как бродить между девочками в ожидании, когда они спустятся на землю, чтобы перебежать на новое место. Ему быстро стало скучно. «Давайте во что-нибудь другое», — попросил Ваня. Нас слишком мало. Мы играли в садике всей группой, а втроем неинтересно. Можем позвать ее. Эля показала рукой на девочку в синем платье, которая в одиночестве качалась на качелях у песочницы. Она и вчера выходила, сказала Ника. Наверное, на лето приехала к кому-то, вроде бы из второго подъезда. Давай ты ее позовешь. Хорошо. Кротко согласилась Эля и подошла к незнакомой девочке. Прошло 5 минут, а Эля все еще не привела новенькую к своим друзьям. Они о чем-то разговаривали и смеялись, раскачиваясь на качелях, и Ника почему-то разозлилась. «Пойдем к ним!» — сказала она Ване. «А то они там до обеда будут качаться!» Они подошли к качелям и встали рядом с Элей. Та перестала раскачиваться. «Это Амалия!» — представила она новенькую остальным. «Она приехала на 2 месяца из другого города. Она уже перешла во 2-й класс». «Я Ника!» — представилась Ника. «А это Ваня. А ты к бабушке приехала? Она во 2-м подъезде живет?» «Да», — кивнула Амалия. «К бабушке. А вы все из этого дома?» «Мы с Ваней из этого, а Аля из 9-этажки», — махнула рукой Ника. «Будешь с нами играть выше земли? Это как?» — спросила Амалия. «Один догоняет, остальные убегают», — начала объяснять Ника. «Если ты запрыгиваешь куда-то, чтобы ноги не стояли на земле, то тебя нельзя осалить. Но нужно все время перебегать, иначе скучно». «А, я знаю эту игру», — засмеялась Амалия. «У нас в городе она называется «Выше ноги от земли». Но у нас все равно слишком мало. Может быть, в прятки?» «Ну, давай», — нехотя согласилась Ника. «Ваня, закрывай глаза и считай до 10. Нет, до 20». Ваня послушно отвернулся, закрыв глаза руками, и начал громко считать, а девочки разбежались в разные стороны. Ника спряталась внутри большой пластиковой горки, куда сначала побежала Эля. Но Ника буквально в последний момент сумела обогнать подругу и даже немного оттолкнула ее, громко зашептав: «А ты спрячься вон там, за кустами». Эле пришлось бежать дальше. Ника выглянула в круглое окно сбоку горки, чтобы посмотреть, куда побежала Амалия и где Ваня начнет свои поиски. Новенькая девочка растерялась, потому что на детской площадке было мало мест, где можно спрятаться. Ника увидела, как Эля помахала Амалии из кустов, и та радостно помчалась к ней. Их-то Ваня и обнаружил первыми, и довольно скоро нашел и Нику. «В прятки тут играть скучно», — сказал он. «Кроме горки и кустов прятаться негде. Давайте пока просто разговаривать». «Давайте», — согласилась Амалия. И Ника ощутила что-то похожее на ревность, когда увидела, как Ваня и Эля с интересом смотрят на новенькую. «Разговаривать тоже скучно», — громко сказала она. «Давайте придумаем что-то еще. Эля, сбегай домой за мячом, поиграем с ним». «А ты всегда командуешь?» — спросила Амалия. Ника растерялась. «Я не командую», — возмущенно ответила она. «Командуешь», — подтвердила Эля, и Ваня кивнул головой, соглашаясь. «Ты всегда настаиваешь, чтобы мы играли только в то, что хочется тебе», — сказал он. «И ты не дала мне спрятаться в горке, хотя видела, что я побежала туда первой», — добавила Эля. «И ты всегда прекращаешь играть, как только начинаешь проигрывать», — добавил Ваня. Ника не знала, что сказать. Она понимала, что ребята правы, но именно сейчас ей хотелось с ними спорить. Тем более, что эта новенькая Амалия явно задавала тон. И Ника подумала про себя, что без ее присутствия Эля с Ваней вряд ли стали бы возмущаться. «Что вы все на меня напали?» — недовольно спросила она и сделала обиженное лицо. «Просто вы вечно не знаете, чем заняться. Вот мне и приходится придумывать. Я вас не заставляю. Если вам не нравится, просто скажите. А так нечестно на все соглашаться, а потом меня обвинять. Никто из вас ни разу не сказал мне, что не хочет во что-то играть. Или что я рано прекращаю игру. Или что я кого-то обижаю. А теперь получается, что я плохая, а вы такие хорошие. Ну и ладно». Ника развернулась и пошла к своему подъезду. Бабушка разговаривала с уже другой соседкой, не с учительницей, и, увидев Нику, начала оглядываться по сторонам в поисках Макса. «Никуша, ты не видела брата? Мне кажется, что его давно не было во дворе». «Не видела», — ответила Ника. «Мы в прятки играли». «А что там с вами за девочка?» — спросила бабушка. «Я не видела ее здесь раньше». «А это Амалия. Она приехала на 2 месяца и уже настраивает против меня моих друзей». С горечью ответила Ника. «Ну, давай дождемся Макса и пойдем домой. Там расскажешь мне, что у тебя случилось». Макс появился через 5 минут, и бабушка, которая уже начала волноваться, с облегчением выдохнула. «Ну, наконец-то! Куда ты усвистал? За это время уже несколько раз можно было объехать вокруг дома. И где Артем?» «Он поехал дальше, в парк», — торопливо заговорил Макс. «А я не ездил, потому что ты запретила. Там очень хорошие велосипедные дорожки и вокруг ограда. Можно я тоже в следующий раз там погоняю?» «Я тебе погоняю», — строго сказала бабушка. «Там взрослые велосипедисты ездят, и подростков куча, а они все бестолковые. Как разгоняют, как ты говоришь. Собьют тебя, и что мне делать?» «Да нет там никого», — замотал головой Макс и сразу же понял, что проговорился. «А откуда ты это знаешь, если туда не ездил?» Сразу же уцепилась Маргарита Павловна. «Ты меня обманываешь, Максим?» «Я не ездил, я просто видел, что там никого нет», — продолжал отпираться Макс. «Что-то не похоже на правду», — проворчала бабушка. «Завтра будешь кататься только во дворе. У меня доведу. Пойдем домой». Макс тяжело вздохнул и поплелся с велосипедом к подъезду. Он расстроился, потому что очень рассчитывал на то, что бабушка разрешит ему завтра поехать в парк. И сегодня ему пришлось вернуться с полдороги, потому что Артем уехал далеко вперед и явно не собирался возвращаться так быстро, как обещал в начале. Максу пришлось догонять друга и кричать, чтобы тот остановился. «Ну, чего?» — недовольно спросил Артем. «Поехали обратно, а то мне влетит», — попросил Макс. «Ты же сам сказал, что мы быстро. Я хочу объехать все по кругу», — настаивал Тёма. «Если ты не можешь нормально кататься, то я завтра позову Русю. Он, в отличие от тебя, гуляет без бабушки, а ты как маленький. Короче, я поеду дальше, а ты можешь двигать обратно, если боишься, что тебя будут ругать. Тоже мне друг. Ничего тебе нельзя. Я же не могу сидеть с тобой во дворе». Макс пожал плечами. Он не знал, что ответить. Ему было и стыдно, что его как маленького выгуливает бабушка, и обидно, что его друг так презрительно с ним разговаривает. Он развернул велосипед и поехал к дому, ощущая, что у него щиплет в носу, и к глазам предательски подступают слезы. Усилием воли он заставил себя не расплакаться, но настроение было испорчено. Вопросы. Как ты думаешь, в чем неправа Ника в общении со своими друзьями? Что она делает неправильно? Почему Эля и Ваня не говорили Нике, что им не нравится, когда она командует? Как бы ты поступил на их месте? Почему Макс нарушил обещание, которое дал своей бабушке? Можно ли назвать поведение Артема дружеским? Как бы ты посоветовал Максу поступить в такой ситуации? Вспомни хотя бы один случай, когда тебе не хотелось что-то делать или во что-то играть, а твой друг или подружка настояли на своем. Что ты чувствуешь, думая об этом? Вспомни, бывали ли такие ситуации, когда ты заставлял кого-то из друзей делать то, что им не хочется? Задание. Потренируйся отвечать уверенно и спокойно, если кто-то из твоих друзей просит тебя сделать то, что тебе не хочется, или настаивает на играх, которые тебе не нравятся. Если тебе что-то кажется обидным, неправильным или нарушающим обещание, которое ты даешь своим родным, то ты можешь сказать: «Я не хочу. Мне не интересно. Извини, но я не буду. Мне это не нравится». Если кто-то из твоих друзей настаивает, уговаривает, берет на слабо или начинает обижаться и угрожать тем, что не будет с тобой играть или дружить, не поддавайся. На самом деле, люди больше уважают и ценят тех, кто имеет свое мнение и может постоять за себя. Многим это дается очень непросто, особенно когда не хочется ссориться, или если ты боишься, что с тобой перестанут дружить. Но настоящий друг всегда думает о твоих желаниях и не будет заставлять тебя делать то, что тебе не нравится. И ты тоже почаще задумывайся о том, хорошо ли твоим друзьям рядом с тобой, не командуешь ли ты ими. Если кто-то настаивает или обижается, заставляя тебя делать то, что тебе не нравится, то ты уверенно скажи: «Я не хочу и не буду, и не надо на меня давить. А почему ты заставляешь меня делать то, что я не хочу? Ты должен уважать мои желания и слушать мое мнение. Я не ведусь на слабо. Или ты прекращаешь, или я ухожу».